Глава 12. 21 февраля. Пятница. С вечера опять похолодало. Флюгер на церкви святого Иеронима всю ночь крутился и елозил в сомнениях и тревоге, визгливо поскрипывая на ржавых креплениях, словно отгонял незваных гостей. К утру на город лег туман, да такой густой, что даже церковная башня, высевшаяся всего в 20 шагах от шоколадной, казалась далеким призрачным силуэтом. Сквозь ватную толщу тумана пробивался глухой бой колокола, призывавшего к обедне. Но лишь несколько человек отозвались на этот звон. Подняв воротники плащей и курток, они спешили в церковь за отпущением грехов. Когда Анук допивает молоко, я кутаю дочь в красный плащ и, не обращая внимания на ее протесты, натягиваю ей на голову пушистую шапку. «Ты что, завтракать не хочешь?» Она решительно мотает головой и хватает яблоко с блюда у прилавка. «А меня ты не поцелуешь?» Это наш утренний ритуал. Ловко обхватив меня руками за шею, она мокро лижет меня в лицо, отпрыгивает хихикая, посылает от двери воздушный поцелуй и выбегает на площадь. Я охаю в притворном ужасе, вытираю лицо. Она радостно хохочет, показывает мне маленький острый язычок, кричит «Я люблю тебя!» И красной змейкой уносится в туман, волоча за собой ранец. Я знаю, что через полминуты пушистая шапка перекочует в ранец, где уже лежат учебники, тетради и прочие неугодные напоминания о взрослом мире. На секунду я вновь вижу пантуфля. Он скачет за ней по пятам и спешу заслониться от нежеланного образа. Накатывает одиночество утраты. Как я буду целый день жить без нее? Я еле давлю в себе порыв ее окликнуть. За утро 6 покупателей. Один из них — Гийом. Зашел по пути домой из лавки мясника с куском кровяной колбасы, завернутой в бумагу. «Чарли любит кровяную колбасу», — серьезно говорит он. «В последнее время у него плохой аппетит, но колбасу-то он съест с удовольствием». «Вы о себе не забывайте», — мягко напоминаю я. «Вам тоже нужно питаться». «Конечно». Он виновато улыбается. «Я ем как лошадь, честное слово». Смотрит тревожно. «Правда, сейчас Великий пост. Но ведь животным не обязательно поститься, как вы считаете?» В его лице смятение. Я качаю головой. Черты лица у него мелкие, тонкие. Он из тех людей, кто разламывает печенье надвое и оставляет половинку на потом. «По-моему, вам обоим надо лучше о себе заботиться». Гийом чешет у Чарли за ухом. Пес вялый, толком не глядит на пакет из мясной лавки в корзине, которая стоит рядом. «Мы справляемся». Улыбка машинальна, как и ложь. «Правда, справляемся?» Он допивает шоколад эспрессо. «Отличный шоколад», — как всегда говорит он. «Мои комплименты, мадам Роше». Я уже давно не настаиваю на том, чтобы он обращался ко мне по имени. Его представления о приличиях не допускают фамильярности. Он оставляет деньги на прилавке, легонько касается шляпы на прощание и открывает дверь. Чарли неуклюже поднимается и, чуть кренясь, ковыляет за хозяином. Дверь за ними затворяется, и Гийом тут же наклоняется и берет пса на руки. В обед в шоколадную зашла еще одна посетительница. На ней бесформенное мужское пальто, но я все равно мгновенно ее признала. Под черной соломенной шляпой умное лицо, сморщенное, как зимнее яблоко. Из-под длинной черной юбки выглядывали тяжелые башмаки. «Мадам Вуазен, пришли, как и обещали. Позвольте, я налью вам что-нибудь». Блестящие глаза внимательно рассматривали шоколадную, замечали каждую деталь. Она остановила взгляд на меню, творение Анук. Горячий шоколад — 10 франков, шоколад эспрессо — 15 франков, шоколадный капучино — 12 франков, мокко — 12 франков. Старушка одобрительно кивнула. «100 лет ничего подобного не видела. Уже и забыл, что существуют такие заведения». Голос звучный, движения энергичные, что никак не вяжется с возрастом. Губы насмешливо изогнуты, как у моей матери. «Когда-то я любила шоколад», — призналась она. Пока я наливала мокко в высокий бокал и добавляла в пену калуа, она подозрительно разглядывала табуреты у прилавка. «Надеюсь, ты не заставишь меня лезть на этот стул?» Я рассмеялась. «Если бы я знала, что вы придете, припасла бы лестницу. Подождите минутку». Я вытащила из кухни старое оранжевое кресло Пуату. «Попробуйте-ка сюда». Арманда тяжело опустилась в кресло и обеими руками взяла бокал. Глаза у нее горели нетерпением и восторгом, как у ребенка. Это больше, чем восторг. Почти благоговение. Она закрыла глаза, смакуя. Я едва ли не со страхом созерцала ее блаженство. «Настоящий шоколад, да?» Она помолчала. Блестящие глаза задумчивы под полуопущенными веками. «Сливки. Корица, наверное. И что еще? Тиамария?» «Почти угадали». «Запретный плод всегда сладок», — сказала Арманда с удовлетворением, вытирая со рта пену. «Но это...» Она опять с жадностью глотнула. «Ничего вкуснее не пробовала даже в детстве. Держу пари, здесь 1010 калорий, а то и больше». «Да почему же запретный?» — полюбопытствовала я. Маленькая и круглая, как куропатка, она, в отличие от своей дочери, не производила впечатления женщины, которая озабочена своей фигурой. «Ах, это врачи так думают», — отмахнулась Арманда. «Сама понимаешь, что угодно скажут». Она опять втянула через соломинку шоколад. Как вкусно! Здорово! Каро уже который год пытается упрятать меня в какой-нибудь приют. Не нравится ей, что я живу по соседству. Не любит вспоминать, откуда сама взялась». Она смачно хмыкнула. «Говорит, я больна, не способна заботиться о себе. Присылает ко мне своего докторишку, и тот давай мне прописывать. Это можно, то нельзя. Можно подумать, они хотят, чтобы я жила вечно». Я улыбнулась. «Я уверена, Каролина вас очень любит». Арманда бросила на меня насмешливый взгляд. «Прям-таки уверена». Она вульгарно закудахтала. «Не рассказывай мне сказки, девушка. Ты прекрасно знаешь, что моя дочь любит только себя. Я ведь не дура». Ее сияющие глаза пристально сощурились на меня. «Я по мальчику скучаю». «По мальчику?» «Его зовут Люк. Мой внук. В апреле ему исполнится 14. Ты, наверное, видела его на площади». Мне смутно припомнился бесцветный мальчик в отглаженных фланелевых брюках и твидовой куртке. У него неестественно прямая осанка и холодные, серо-зеленые глаза в обрамлении длинных ресниц. Я кивнула. «Я завещала ему все свое состояние», — говорит Арманда. «Полмиллиона франков. Он их получит, когда ему исполнится 18 лет. До тех пор деньги будут находиться в доверительной собственности». Она пожала плечами. «Мы с ним не видимся», — обронила она. «Каро не разрешает». Теперь я вспомнила, что видела их вместе. Они шли в церковь. Мальчик поддерживал мать под локоть. Он единственный из всех детей в Ланскне, никогда не покупает шоколад в миндале. Хотя, по-моему, я пару раз замечала, как он смотрел на мою витрину. «Последний раз он навещал меня, когда ему было 10». Голос у Арманды необычно блеклый. «По его меркам, лет 100 назад». Она допила шоколад и со стуком поставила бокал на прилавок. «Насколько я помню, это был день его рождения. Я подарила ему томик Рэмбо. Он держался со мной очень вежливо». В ее тоне горечь. «Конечно, с тех пор я встречала его несколько раз на улице. Да я и не жалуюсь». «А почему вы сами к ним не зайдете?» — удивилась я. «Пошли бы с ним погуляли, поговорили, узнали бы его лучше». Арманда покачала головой. «Мы с Каро не общаемся». Теперь она брюзжала. Иллюзия молодости испарилась вместе с улыбкой, и Арманда вдруг стала невообразимо дряхлой. «Она меня стыдится. Одному богу известно, что она говорит обо мне мальчику». Арманда тряхнула головой. «Нет, теперь уже слишком поздно. Я это вижу по его лицу. Он весь такой учтивый. присылает мне на Рождество вежливые и бессодержательные открытки. На редкость воспитанный мальчик». Она невесело рассмеялась. «Вежливый и воспитанный мальчик». Она лучезарно и храбро мне улыбнулась. «Если бы знать, чем он занимается», — продолжала она. «Что читает? За какую команду болеет? Кто его друзья? Как он учится в школе? Если бы знать». «Если?» «Можно было бы убедить себя». Я видела, что она вот-вот расплачется. Последовала короткая пауза, пока она боролась со слезами. «А знаешь, пожалуй, я не отказалась бы повторить. Нальёшь мне этого твоего фирменного?» Она храбрилась, но ее бравада восхищала меня. Даже в горести она с успехом изображала мятежницу. Отхлебывая из бокала, облокотилась на прилавок с неким подобием щегольства. «Прямо-таки Содом и Гоморра через соломинку. Как будто я умерла и вознеслась на небеса. Ну, насколько смогу к ним приблизиться?» «Я могла бы узнать что-нибудь о Люке, если хотите, и передать вам». Армандо задумалась. Я видела, что она наблюдает за мной из-под опущенных век. Оценивает. «Все мальчики любят сладости, верно?» Наконец промолвила она как бы вскользь. Я согласилась. «Полагаю, его друзья тоже здесь бывают?» Я сказала, что не знаю, с кем он дружит, но почти все дети регулярно наведываются в шоколадную. Это правда? «Пожалуй, я тоже как-нибудь еще зайду», — решила Армандо. «Мне нравится твой шоколад, хотя стулья у тебя ужасные. Может, даже и взавсегда-то и запишусь». «Я вам буду рада». Армандо опять замолчала. Я догадывалась, что она привыкла все делать как хочет и когда хочет, и не терпит, чтобы ее торопили или давали ей советы. Пускай поразмыслит. «Вот, держи». Решение принято. Не колеблясь, она выкладывает на прилавок 100-франковую купюру. «Но я, если увидишь его, купи ему коробку сладостей. Какую он пожелает. Только не говори, что от меня». Я взяла деньги. «И не поддавайся его матери. Она уже зуб заточила наверняка, сплетничает, злословит. Кто бы мог подумать, что мое единственное дитя станет одной из сестер армии спасения Рейну». Она озорно прищурилась. На круглых щеках образовались морщинистые ямочки. «О тебе уже слухи всякие ходят. Наверное, догадываешься, какие. А будешь якшаться со мной, только подольёшь масло в огонь». Я рассмеялась. «Как-нибудь справлюсь». «Не сомневаюсь». Она вдруг уставилась на меня. Усмешка исчезла из ее голоса. «Что-то есть в тебе такое», — тихо произнесла она. «Что-то знакомое. Но все-таки, наверное, до Морода мы не встречались, да?» Лиссабон, Париж, Флоренция, Рим. Столько людей, столько жизней скрещивались с нашими, мимолетно пересекались, пролетали по касательной кутку и основе наших маршрутов. Но нет, ее я раньше не видела. «И этот запах, как будто что-то горит. Как будто в летнюю грозу. 10 секунд назад ударила молния. Запах июльских гроз и пшеничных полей под дождем». Ее лицо светилось восторгом, взгляд испытующий. «Это ведь правда. То, что я говорила о том, кто ты есть». «Ну вот опять». Армандо весело рассмеялась и взяла меня за руку. Кожа у нее прохладная. Листва, а не плоть. Перевернула мою руку, взглянула на ладонь. «Так и знала». Она провела пальцем по линии жизни, по линии сердца. «Поняла, как только тебя увидела». Нагнув голову, она забормотала себе под нос. Голос не громче дыхания, что обдавало мою руку. «Я знала это, знала. Но подумать не могла, что когда-нибудь встречу тебя здесь. В этом городе». Внезапно взгляд пронзительный и тревожный. «А Рейно знает?» «Не могу сказать. Это правда, я понятия не имела, о чем она говорит. Но я тоже что-то чуяла. Ветер перемен. дух откровения. Далекий запах пожара и озона, скрежет застоявшихся механизмов, запустивших адскую машину мистической взаимосвязи. Или все-таки Жозефина права и Армандо чокнутая? В конце концов, разглядела же она пантуфля. «Постарайся от него скрыть», — сказала она с безумным блеском в серьезных глазах. «Ты ведь знаешь, кто он такой, да?» Я смотрела на нее. Должно быть, ее следующую фразу я просто вообразила. Или, может, в одной из ночей, когда мы находились в бегах, наши сны соприкоснулись на мгновение. «Он и есть черный человек». Рейно, как плохая карта. Вновь и вновь. Смех из-за кулис. Анук давно спит, и я достаю карты матери. Впервые после ее смерти. Я храню их в шкатулке из сандалового дерева. Мягкие. Они пахнут воспоминаниями о ней. Я едва не кладу их на место, ошеломленная наплывом воспоминаний, вызванных этим запахом. Нью-Йорк. Дымящиеся лотки с горячими сосисками. Кафе «Де ля Пе». Безупречные официанты. Монахиня с мороженым у собора Парижской Богоматери. Гостиничные номера на одну ночь. Неприветливые привратники. Подозрительные жандармы. Любопытные туристы. И над всем этим тень чего-то. Безымянного и безжалостного, от которого мы убегали. Я не моя мать. Я не беглянка. И все же потребность видеть, знать, столь велика, что я помимо своей воли достаю карты из шкатулки и начинаю раскладывать, как она, на краю кровати. Гляжу через плечо. Анук по-прежнему спит. Я не хочу, чтобы она почувствовала мою тревогу. Тасую, снимаю, пока на руках не остается 4 карты. Десятка мечей — смерть. Тройка мечей — смерть. Двойка мечей — смерть. Колесница — смерть. Отшельник, башня, колесница — смерть. Это карты моей матери. Я тут ни при чем, убеждаю я себя, хотя нетрудно догадаться, что скрывается под отшельником. Но башня и колесница и смерть. Карта смерть, говорит мне внутренний голос, голос матери, не всегда предвещает физическую смерть. Она может символизировать завершение определенного образа жизни, некий перелом, смену ветров. Может, это и предсказали мне карты. Я не верю в гадания. Если и верю, то по-другому, не так, как моя мать, по картам вычерчивавшая беспорядочный узор траектории нашей жизни. Я не ищу в картах оправдания бездействия, не ищу поддержки, когда становится тяжело, или разумного объяснения внутреннему хаосу. Сейчас я слышу ее голос, такой же, как на корабле, когда вся ее сила духа обратилась в обычное упрямство, а чувство юмора в безысходное отчаяние. «А Диснейленд посмотрим, как ты думаешь? И Флорида Кис? И Эверглейдс? В новом свете столько интересного, столько чудес, о которых мы и мечтать не могли. Думаешь, это оно? Это и предсказывают карты?» К тому времени каждая выпавшая карта означала смерть. Смерть и черного человека, который теперь означал то же самое. Мы бежали от него, а он следовал за нами в шкатулке из сандалового дерева. В качестве противоядия я прочитала Юнга и Германа Гесса и узнала о коллективном бессознательном. Гадание — всего лишь способ открыть то, что тебе уже известно. То, чего боишься. Демонов не существует. Есть совокупность архетипов, общих для всех цивилизаций. Боязнь потери — смерть. Боязнь перемен — башня. Боязнь быстротечности — колесница. И все же мама умерла. Я бережно убрала карты в душистую шкатулку. Прощай, мама. Здесь конец нашему путешествию. Мы останемся и встретим лицом к лицу все, что бы не принес нам ветер. Гадать на картах я больше не буду.